продолжить спектакль с разболевшимся животом, изобразить мучительные боли, не отпускать от себя. Должно ведь у них быть какое-то сострадание. Глава 33. Джозеф поступил опрометчиво, погасив огонь в лампе. И злился сейчас на себя за это. Конечно же, появление в доме, где пленена Лу, толпы горланящих мужиков потрясло его. Свет убрать следовало, чтобы получить возможность держать открытой сарайную дверь. Но разве трудно было поступить умней, задвинуть лампу в угол или накрыть чем-нибудь? Такая оплошность не делала ему чести, и он подозревал, что лишь деликатность его приятелей мешает им высказаться по этому поводу. Ждать всегда вообще тяжело, а когда сидишь, не зная, чем заняться, в темноте еще невыносимей. Дверь они после ухода Лу так и оставили распахнутой. С ближних гор тянуло влажным стылым воздухом. Зато просматривался этот проклятый чеченский дом, и можно было разглядеть лица друг друга. Они уже немного претерпелись к темноте, благо ночь выдалась непасмурной. Сидели за столом, трое в ряд, глазами к выходу, разговаривали мало. Даниэль объяснил Бенджамину, кто такой Муса. Потом гадал, какого посредника не назвала им Лу, чтобы не сглазить. Остальные больше отмалчивались. Никто даже ненадолго не прилег. Чувствовали, обязательно что-то должно случиться. Но все так же надрывался аккордеон. В доме топали и гикали. Ничего другого не происходило. Джозеф был много старше и Даниэля, и Бенджамина, однако зрение у него оказалось поострей. Две фигуры, маленькую и большую, высмотрел первым. Сначала подумал, что Лу ведет к ним Мусу, но в следующее мгновение распознал в том, кто пониже, мальчика, хозяйского сынка. Увидели их уже и двое остальных. Даниэль недоуменно пробормотал. Странная, однако, парочка. Мальчик, дойдя до сарая, повернулся и припустил домой. Взрослый же, поохотничьи, мягко, пружинисто вошел, остановился на пороге. Неторопливо вставил в рот сигарету и чиркнул зажигалкой. Голубоватое пламя на секунду-другую высветило его лицо. Джозеф узнал Мусу. Лу не преувеличивала. Не узнать его было невозможно, даже отрастившего бороду. Эту скуластую, сатанинскую по определению Лу рожу лейтенант Бойль накрепко запомнил давно, когда всем полицейским раздали фотографии русского гастролера, подозреваемого в нескольких убийствах, контрабанде наркотиков, оружия.